Значит, сегодня что мы будем делать? Сегодня мы попытаемся, значит, пройти, так сказать, ворота параллельных миров. Это через мир души надо проходить. Это, может быть, и не получится у всех, а может и получится. Не знаю. Вот. И попытаться с нашими двойниками как бы связаться и с ними наладить какой-то контакт. То есть двойники — это что такое? Это, то есть это, ну, это как бы мы сами, то есть, которые находятся в параллельном мире. То есть это мы и не мы. То есть это, как сказать, это человек, скажем, он живет здесь, а его как бы не то чтобы отражение, а как бы вот параллельное воплощение живет в другом мире. Параллельное воплощение. Их должно быть где-то, ну, не меньше 6 и не больше 24, по-моему. Так, где-то вот, ну, во всяком случае, могут быть, конечно, исключения. Если меньше 6, значит, уже что-то, значит, что-то не в порядке. Значит. Вот. Если больше 24, значит, что-то это как это миссия особого человека. Вот. Ну вот, и для этого нужно что? Значит, нужно сначала, вот, как было в этой, как раз вот, по-моему, в третьей кассете, в этой вот вводный курс по знаку медитации, и, может быть, четвертый, не помню, там надо вот постигнуть как бы ключи, стратегические ключи входа как бы мир души, через который мы пойдем в параллельный мир, да, вот, и тактический, и, в общем, там коды есть определенные, вот, и надо, значит, как, сначала нужно войти, вот, взять эти ключи стратегический, потом тактический ключ, он сложнее уже, он просто плавает. И потом, и кроме того, еще есть код как бы прохода в духовные центры через психические. И оттуда, значит, уже идет выход уже на называется, плоскость познания секторов этих выхода на параллельный мир. То есть, обычно очень сложно. Там, понимаете, есть очень какая-то иерархии, очень сложные выходы. Сначала нужно, нам, во-первых, на уровень души выйти, потом нужно выйти на этот проход. Там есть такая, как бы, объем, значит, связи с параллельными мирами, объемный такой. И потом, значит, после этого, после объема связи, называется объем связи, вот точно не знаю, потом, после этого нужно через код выходить через психические центры свои, на духовный уровень, и там уже проход идет на плоскость связи. То есть плоскость — это более как бы узкое понятие, там уже точнее как бы вы выходите своему двойнику. Вот. А плоскость, она имеет вид какой-то такой, в общем, вибрирующий, и там какие-то определенные есть завихрения, спирали. Вы, значит, в спираль входите, и, значит, через нее входите вот в этот параллельный мир своего двойника. Но это получается очень точно и очень корректно и безопасно. А если входить напрямую, то можно наткнуться на какие-нибудь нежелательные моменты, и все. И привет. Не очень хорошо. Вот. И тут еще один момент нехороший есть. Тоже нехороший, не такой какой-то, кстати. Тут надо с дыханием что-то делать. То есть, вы еще не тренировались на дыхание. Это вот там есть вот в этом курсе тренировка на дыхание, чтобы через дыхание как бы ощущать энергетику, вибрации. Не обязательно нужно выдохнуть. То есть там по-разному. Вот. И, ну, в общем-то, да, заряд идет на вдохе, в общем-то, заряд, а на выдохе все равно идет как бы, ну, синтез идет или что-то такое, там вроде на выдохе, может быть, там. Может и между быть. И так и всяко может. Это какое-то совершенно индивидуально. Это может быть сразу пойти на вдохе и только к концу выдоха пойти, а может и между быть. Ну, в принципе, это, конечно, удобно между, понятно? Вот. Это очень индивидуально. Итак, значит, и просто для того, чтобы жизнь вам облегчить, в общем, нужно сначала, прежде всего, это вот сейчас пойдет этот знак усвоения вибродыхания. То есть что такое вибродыхание? Это когда вы просто дышите, как обычно. Но только надо ровно просто дышать и спокойно. Вдох и выдох примерно одинаковые промежутки времени. И кроме этого, должны просто вы понимать, скажем, вот не просто, что вы воздух вдыхаете, не только, что вы прану вдыхаете, вы вдыхаете как бы эту вибрацию определенного настройки на на связь с определенными зонами пространства с точки зрения знаковых миров. Это сложно очень выражаясь, нельзя как проще сказать. То есть, если мы представим наше, скажем, пространство все жизненное виде, с точки зрения знаковых миров, то оно делится на просто на пласты, делится на различные образования из этих пластов, вибропласты вернее. И эти пласты, они друг друга проникают и создают такие сложные течения, взаимотечения. Но это подобно каким-то там, когда много-много-много, скажем, течений, противоположных различных, глубинных и глубинные течения, потом в разной глубине текут, потом течения в разные направления, перпендикулярные, диагональные, как угодно, спиралевидно. То есть это такая вот река или океан, который течение различным образом плавает. И вот и вот с точки зрения вот знакового мира, вот наше жизненное фактически пространство, жизненный объем, вот именно вот это вот этот океан, очень глубокий, он не знаю, имеет ли он дом вообще, по-моему. И вот мы должны попасть, вот когда мы, скажем, начинаем там дышать, мы должны как бы попадать на нужное течение. И чтобы попадать в нужное течение, нужен определенный код дыхания. То есть, ну, я могу цифры называть, но дело в том, что вот когда вы называют цифру, вы не должны буквально продыхивать эту цифру, вы должны почувствовать как бы вибрацию этой цифры. То есть цифры нам приходят как? Они приходят нам не в виде каких-то просто символов и значков, они приходят нам определенной кодовой вибрации. То есть это вибрация, которая имеет в себе как бы, ну, называется вибрационная тайна. То есть каждой вибрации, кодовой вибрации, есть расшифровка вибрационная. Вот. Эта расшифровка вибрационная не поддается уму, она невозможно ее писать умом. То есть, когда вы выдыхаете вот это вот, это как капсула какая-то вибрационная, понимаете, вот это вот. И когда вот вы же как бы дышите вот таким вибрационным дыханием, эта капсула, она входит туда, в этот вот в мир, и она разворачивается в своем действии. Вы как бы забрасываете своим дыханием туда. Вот. Вот. И не надо, вот когда я говорю цифру, там говорю, называю код такой-то, вот не надо, значит, эти цифры как бы начинать просчитывать. Они должны вибрировать. То есть не надо думать о цифре. Это определенное какое-то звучание. Вот надо сравнивать с звучанием аккорда, ассоциация какая-то, звучание какого-то фона. Вот. И выдыхайте этот фон. Вот. Вы должны чувствовать этот фон, который внутри вас вибрирует. И вот и вибрация, это она настолько тонкая, что ее просто, ну, как бы невозможно физически воспринимать, а через физику можно почувствовать какой-то такой тон, ну, как бы сказать, это пульс, что ли, биение этой вибрации. То есть вот в воздухе, потоки воздуха, которые вы вдыхаете, она вся наполнена вот этой вот энергией. Вот. А прана, она дает как бы промежуточное состояние между вот этим тонусом наполненности вибрации и столбом воздуха, который вы дышите. В общем, может, я очень сложно говорю, но это... Надо где-то, наверное, прослушивать несколько раз. И сейчас вот я вот попробую. Сначала, значит, вот сейчас пойдет знак, вот это понимание, знак понимания, как бы вибрационного дыхания, что ли. Знак понимания вибрационного дыхания. Вот сейчас он начнет идти, спокойненько, медленно. Сейчас надо спокойно дышать. О, напрягаясь. Вот, и вы сейчас почувствуете просто, у вас появится ощущение, что вот вы чувствуете потоки воздуха, что-то такое необычное, чуть-чуть. Вы ощущаете какую-то массу, так? Вы ощущаете какую-то опору в этой массе. Вот. И вы должны сейчас отождествиться с этой опорой, с этой массой. Вот это не обязательно воздух, так сказать, это какая-то энергия, которая идет в этом воздухе. Вот и отдыхаете. Но это не только прана, это еще что-то такое есть. Вот это как бы вибрационное состояние такое сейчас приходит в вашем воздухе, когда вы вдыхаете. И вы должны ощутить, что вы вдыхаете вот эту жизнь. То есть жизнь не просто биологическую жизнь, а вот эту жизнь, как бы жизнь духа, жизнь души, что ли, вот эта жизнь вообще Вселенной, как бы она вот в этом дыхании у вас находится. Она растворится здесь. Вслушивайтесь, вы себя вслушивайтесь внимательно. И у вас появится постепенное ощущение, что вы дышите действительно вибрируя. Не просто вдыхаете так вот, столб пошел вверх, столб пошел вниз. Это очень быстрая какая-то, очень сложная вибрация. То есть она у вас была, но просто вы ей не пользовались. вот вы наполняете орган, понимаете, вот это вот орган, вот, как вот меха качаете, орган начинает кричать разные звуки. И он у вас, он был, а просто у нас где-то застоялся и не работал там. Вы просто не слышали. Знаете, как меха пытается? Появится ощущение, что дыхание, оно как бы распространяется не только вот в легких, оно везде. Как будто дышит все, там сколько дышит. Вибрации. Надо анализировать, просто надо переживать это состояние. Входит, вот понимание начинает появляться. Там как бы цветность другая, вот это сейчас вот что-то понял. Вот цветность там цвета как вибрационные, там они не такие, как бы не спектральные, а вибрационные. В общем, можно как бы больше переживать. Вот это дыхание дает ощущение вибрационных цветов. Сейчас вот первый код, значит, он, это вот вот, ну, до вечности, это вот понятно, это восьмерка. В общем, это сейчас вот просто восемь от нити вот этого. Ну, то есть можно и без кода это вообще, это понятно, как он настроится, потому что основа вечности, она в дыхании есть. Просто восьмерка это как бы не то, что 8 раз можно пробить. Это восьмерка это берется как вибрация, символическая вибрация, что ли. Это как бы это не 8 раз вы пробить, а увидеть восьмерки именно бесконечности. Ощущение бесконечности, как бы вот этот поток вибрации, он как бы у вас распадается, условно говоря, на бесконечное количество вдохов и выдохов одновременно, когда вы отдыхаете. Как бы через вдох вы стремляетесь в вот это состояние личности. Это как бы такой тоже ритм, но не то чтобы застывший, а как бы растворенный, что ли, ритм. Ритм растворенный во всем. Который как бы есть и как бы нет. Часто ощущать через дыхание, это ощущение континуумного такого состояния. Вечности не как просто покоя, а как закона, что ли. Накладывается, значит, вот сейчас вход выхода на импульс, это единица, вот, она, как говоря, это антивечность, то есть это мгновенный. У вас получается такое биение сейчас 8-1, это девятка такая вот, она очень, ну, она, да, не цифра, на слайде просто восьмерка, а единица как бы такой вот, это вот, как она так. Прокол такой идет, прокалывает эту вечность, и вечность от этого, она не меняется, но просто она как бы обогащается. Вот это вот импульса. И потом вы почувствуете, как через дыхание вот это вот ощущение вашей вечности обрастает этим импульсом, как вот пронизываясь этим импульсом. То есть вечность пронизанная мгновением. И получается, что мгновение это как бы. Вечность мгновенно переживаемая, а вечность это как бы импульс, который мгновенно вам показан. Так что, так. То есть два этих момента должны быть вместе. Это как бы ожившая вечность, что ли, не знаю, или как живая вечность, получается. Как вечность переживания. Вот это называется стратегический ключ входа в душу мира. Конечно, это идет на основе знакомой энергии. Сейчас, значит, это вот код входа к горизонтальные параллельные миры. То есть есть горизонтальные параллельные миры, вертикальные параллельные миры. Ну, в общем, это я не буду рассказывать, что это такое, в общем, просто вы почувствуете. Да. Но вертикальные, они очень высокие, они нам ближе. Они континуум ощущают как основу, как вечность, как основу. Горизонтально не признают импульс. То есть вертикально признают импульс вечности, а горизонтально не признают импульс, у них вечность. Это, то есть у них малая вечность и большие вечности. У них как бы вместо импульса у них малая вечность. У них какие-то другие понятия, понимания. Сейчас вот просто вот вход в горизонтальный 3711. То есть надо 3711 не просто перемножать и что-то с ними делать. Вот это просто надо вот именно так переживать эти цифры, как вибрации. Вот вспомнить тот знак, который вибрационный, который сначала был, то есть он уже у нас есть. Сейчас вот начинается вот уже настройка вот одного из тактических ключей. То есть вот линия появляется вот этого выхода вот к этому перекрестию, который будет. Вертикальными параллельными мирами. То есть как бы вышли на душевный мир, вы вот уже настраиваетесь. Потому что, ну, чтобы входить в параллельные миры, надо как минимум на душевной уровне находить. И ниже это опасно. Сейчас постепенно вот уже начинают это как бы стратегические ключи, они начинают как бы уже вибрировать, уже не то что приспосабливаться к этому первому стратегическому ключу, но все равно какое-то такое происходит уже синтезирование. Вот. Сейчас потихоньку надо уже вот этот код, сейчас я скажу 8.5.12, это вот вертикальный. Иначе ходить, можно ходить даже через перекрестие, можно ходить даже с первым входом, то есть это надо вплотно. Через первый код, через если хорошо владеть астрологическими ключами, то через первый код пойти через перекрестие. Так надежно. 3711, 8512, вот это вот идет вот, два функциональных цикла, они вот вместе как-то начинают уже создавать такую как бы точку, ну, то вибрационную точку входа. Вот. И эта вибрационная точка входа, как бы вот, ну, вот душевный мир ваш, и вы входите фактически через душевный уровень, уже начинаете уже соприкасаться со всеми параллельными мирами, вы только так еще, так сказать, ну, только вошли. То есть вы непосредственно вы не контактируете, но вы как бы вошли туда вот, в этом мире. То есть тут общая гамма такая сейчас вибрационная работа. Вибрационная точка, она в общем не совсем точка, это как бы то ли спираль, то ли что-то, какая-то воронка, я не знаю, какой-то вход. Вот, но только он мягкий вход, то есть у вас не закручивается страшно сильно, только так медленно. Ходите, можете обратно, можете туда, будете. Сейчас вы должны вот ощутить вот что-то такое странное, может быть, немножко ощущение какое-то. Ну, то есть вот сейчас вот как бы вот ваша душа начинает с вами как бы пытаться связаться на вот, своем языке, на рациональном, в общем, можно сказать, знаковом языке, она пытается с вами как-то разговаривать. Вот. Так как вот таким фоном должно ощущаться, возможно, больше напряжения будет. Может появиться какие-то образы, могут появляться. Если проявляется что-нибудь, какие-то образы, это какие-то аллегории того, что вы сделали в своей жизни, чтобы душевный уровень, чего-то не хватает еще. Множество душа вас еще и не пустит, так сказать, оно может так вот, если вы можете выйти, то вы называете, наверное, закон. На прицепе, что ли, называется, войти параллельно. То есть душа как вас ведет, но вы не хозяин там, не живете там еще. Вот. Сейчас вот вы настраиваетесь уже, то есть вот надо у вас вообще восприятие. Переживания парнигеров, и вы чувствуете, что их колоссальное множество, это как бы общий план их дает. Параллельных мирозданий очень много. А вот сейчас потихоньку еще последний ход, это значит овладение психическими высшими центрами через на душевном уровне. То есть на личностном уровне это понятно, это, в общем, знаете, а вот на душевном это сложнее, там вы выходите на физические, на психические центры таким образом, что через них у вас получается такой перманентный проход к ряду духа сразу вашему. То есть на душевном уровне психические центры фактически, они работают уже как духовные центры, то есть они уже в себе впитывают как бы такую энергию к ряду духа. Они как бы более плотные, что ли, как бы на более плотном уровне сидят в этих психических центрах. То есть ряд духа, она плотнее работает просто на психических центрах. То есть это практически та же самая ряда духа, только она работает более плотно. Вот. Не просто по психическому уровню, а духовно она работает, если на душевном уровне находится. Вот сейчас вот ход этот, вот он сложнее. Там тоже 8, 17, 31. Вот это входа вот туда на психическую. Восьмерка, 1 до 7 тоже восьмерка, а 1 до 3, 4, то есть до половины восьмерки. То есть, в общем-то, это все время восьмерка здесь идет. Тут как бы вот этот ключ вечности, стратегический, он все время как бы так подспудно присутствует везде. Вот. Сейчас вы начинаете там выходить, то есть вот этот сложный как бы умират вибрационный, там входите вот туда, вы входите вот в психический центр, вот. И здесь как бы вы встречаетесь с триадой духа, но она работает более плотно, более осязаемо. Вот. Там мазодические есть такие все энергии, все. Но вот это как-то они как, не то, что более шокированы, но более плотно. Сейчас вы выходите на объем, то есть объем, называется это объем знаний параллельных миров, то есть как бы вот эта вот вся знаковая информация параллельных миров, а знак ведь он универсален, он работает одинаково хорошо, как и в нашем мире, так и в параллельных, то есть он очень хорошо сочетается с параллельными мирами, знак общения, как мы знаем, это общение со всеми мирами параллельными. Вот. Поэтому вот сейчас просто как бы вот у вас это объем, вот это вот ощущение объема знаний, знаковых мирах, и одновременно как бы переживание, вот у вас появляется переживание, переживание состояния или путешествие без движения. У вас здесь получается, как вы путешествуете по параллельным мирам без движения, в объеме. То есть там многомерное очень такое. Вы, как бы, находясь как бы в одном месте, путешествуете. А, значит, средства для путешествий, вот этот вот вибрационный вот это вот фон, который при помощи этих кодов вы создали при помощи вибрационного дыхания. То есть вы сейчас, когда вдыхаете воздух, вы как бы вдыхаете уже вот это вот как бы состояние входа в объем знаний. Сейчас, может быть, кто-то почувствовал такое утончение вибрации, такое сейчас, только что еще тонкая вибрация, сейчас вы постепенно входите уже в триаду духа, самый центр триады духа, где будете уходить на плоскость, то есть уже плоскость, это как бы уже такая более точная, это как бы с объема берете плоскость, которая вам нужна, это ваша уже плоскость, то есть эта плоскость, не так, но она очень такая гибкая, такая вибрирующая, пластная, может быть, пластная. Ваш пласт. И в этом пласту вы начинаете находить как бы, вот такие вот вороночки. Вот. И надо постепенно как бы входить в одну, потом в другую, потом в третью. В общем, там смотреть, сколько у вас там этих вороночек. Сейчас просто входите так вот ненадолго, а потом выходите. То есть, скажем, этой вороночки, как бы вот это, вы как бы контактируете со своим двойником, то контактируете очень тонко. То есть вы разговариваете на универсальном языке с ним, не таком вот как бы, на чужом языке, вот для него, скажем, наоборот, он для вас на чужом, на родном языке, на знаковом языке разговариваете, на эмоциональном. То есть ходите, выходите, вот я хочу сколько их штук. Пока что не надо, слишком много. Ну, я не рекомендую дольше от 5 секунд оставаться. Потому что вам нужно как бы со всеми двойниками как-то соприкоснуться. А то после этого у вас будет такое, ну, чисто время вы начинаете себя иначе понимать. Сознание, ну, что-то. Первое, что вот должны выяснить, вот, что вот это, в общем-то, во многом материальное, то есть большинство миров материальных, физических, плотных. Меньшая часть их, так сказать, имеет, так сказать, тонкую форму. Могут лица появляться, могут не появляться, там что-то может какие-то просто могут выходить. У вас нет, как бы, вы не контактируете с ними лично, с ними не контактируете, но они души и духа. То есть личностного контакта нет. То есть, как бы, ну, то есть ощущение, ну, странное несколько, то есть, никуда, то есть не с человеком, как бы вообще не с чем. Могут какие-то казусы оказаться, например, например, вот вы общаетесь друг, скажем, мужчина, друг женщина, женщина. То есть двойники могут быть другого пола, например. Это вот тоже может быть. вообще это очень сильное напряжение физическое. Проблема, дело в том, что на душевном уровне проблем таких уже нет. Там уже нет каких-то задач, значит, настоящих, что на личностном там состоянии. То есть вот фактически эти занятия знаковой медитации, вот, которые вот, знаковые люди проводят, они все работают с отраженной энергией. То есть они главного не сделали, они не вышли на душевный уровень, настоящий душевный. Вышли просто на личность, какие-то слои, и там все отрабатывают. Они, конечно, работают, они, конечно, что-то делают, безусловно, они много чего делают хорошего, но это не, как сказать, это все отражение, это не отраженное. Сейчас просто у вас так вроде бы получилось, но это получилось как бы это под влиянием, под каким-то воздействием, а самому это сделать все-таки. Вроде бы получилось. Ну вроде бы что-то получилось. Но у вас как-то как будто кто-то вел. Ну то есть какая-то это что-то такое немножко непонятное, то есть надо бы и какой-то такой состояние какой-то странное. Просто так как-то. Вот это первое впечатление, что это пустота. А потом начинается уже как вот это личностное сознание и пошло. Потому что вообще первое, вот истинное познание вот души и духа, оно как бы без цвета, без запаха, без всего, то есть без вкуса, то есть это что-то совершенно такое, как бы лишенное вот этих всех моментов. Только потом, когда вы начинаете это осознавать, проваривать через личность, оно приобретается вот все. Это и вибрационное познание, вот в чем дело. Оно ничего как бы нет, пустота, вот это вот пустота. Это пустота, это символ самой концентрированной наполненности. Тоже как самая быстрая вибрация, это неподвижность. Ничего не понравилось. Да. Все пишет. Впечатление. Верно. Но сейчас это заканчивается. Дело в том, что это очень утомительная вещь. И довольно опасная. И сейчас просто вот так, вот так все шло по такому, как бы. Да? Но дело в том, что ты занимаешься музыкой и. Музыкой там часто мы соприкасаемся с горизонтальными параллельными, то есть вертикальными параллельными мирами. Вертикальными часто мы там соприкасаемся, да, с этими. С горизонтальными меньше, это что-то такое. Как ни странно, горизонтальные миры, это как-то больше там, с музыкой, если есть что-то такое. Вообще-то там связь с искусством очень трудно искать, это горизонтальных мирах, очень сложно. Это какие-то, скорее всего. Вечность. У них все непрерывно. У них любая точка непрерывна. То есть любая точка — это не точка, это какая-то скрытая линия. То есть, ну, я не знаю, как это сказать. Точки видят линию, линия видит объем. Я не знаю, вот как так. Ну, тоже существует правда какая-то. Ну, возможно, Скрябин пытался с ними связаться, когда он всю эту музыку пытался делать. То есть, как бы, наполнить, как бы, еще что-то. Горизонтальность была не ранена. Но не очень хорошо получилось. А? Ну, как не так? Для них это так, но для нас-то как-то странно. Ну, не знаю, это... Светом звезд заполняется электрическим. вибрации, когда ты заполняешь эти вибрации, которые в этой системе, я не знаю, какая это есть система, которая выходит на уже внутрь клеток и понимаешь, что это, видимо, есть какая-то система, которая уже тоньше нервная, она, я не знаю, как это называется, но какая-то она есть. Причем цвет этого связан с вибрацией. Восьмерка и книги – это совершенно естественные вещи, одни, одно в другом, то есть тут все правильно, потому что оно уже, вот оно, единица и вечность, то есть тут никак не скажешь, это тело пустоты и тело наполненности предельной. Предельная пустота, там даже уже ближе, и наполненности предельной, оно выстраивается следующие наши дела. То есть то, о чем ты говоришь в самом главном, это то тело прозрачности, о котором где-то у кого-то можно прочитать, в Индии называлось тело Шунья. То есть, а когда мы их составляем все, мы можем работать и с физикой. Потому что вот если мы эту пирамиду выстраиваем без помещения, то есть, как если мы добираемся до верхнего тела, мы можем нормально попасть в все наши остальные дела. То есть смысл для здоровья вообще человечества, когда это все эти дела, так сказать, находятся при своем. Они при своем, тогда мы здоровы. А когда они все, в общем-то, есть, я то, чем часто занимался, ты хорошо очень распределял эти дела по своим нишам, по своим действиям. Потому что иначе они в нас перемешиваются, и мы все умираем еще только начинаем, рождаясь, уже начинаем умирать. Причем вот этот 3, 7, 11 это совершенно потрясающий код, потому что это наша триада, выходит на 7 наших этих самых, 11 выходит следующее число. Там это не черные числа. А это тройки. 3, 7, следующее 11 число. Тройка семерка тут, да, действительно. Причем это выход действительно на эти горизонтальные миры. А восьмерка, пятерка. Восьмерка, пятерка, мы возвращаемся к вам. 12 это наша октава без разделения. То есть вот и это действительно выходит вот на эти самые вертикальные миры. А дальше я, правда, вот пока не поняла, почему 31, я как-то, я понимаю, 8-17. Это какая-то штука. Оно простое число. Это простое число, подожди, это простое число. А перед этим какое простое число? То есть тут проскок идет 17. Очень вот с 31 немножко нет. Но оно действительно выходит на эти штуки. Теперь. Я так у тебя вообще потрясающе совершенно, понимаешь? Дело в том, что то, что ты говорил в прошлый раз, когда ты выстраивал этот стол, ты выстраивал вот этот стол, в этот раз ты выходишь на него снизу. Ты его же отрабатываешь нам через вот наши веточки, ну, так. И вот через эти часы, штуки, значит, мы вышли сначала на горизонтальные мир, ветки горизонтальные, потом на вертикальные мир, так что затем мы вышли на триаду духа, которая есть вот это разделение, там было для вас. Вот, и более того, значит, ну я уже тут можно поделить как-то чисто конкретно, что я попыталась посмотреть, что. Вот, значит, там 17-17, я посчитала. А тут я попыталась посчитать число экспертных связей, а это уже, считай, связи, которые идут именами. Там же идут вот эти связи, это касается, ты сказал, от какого числа я на шестерке? А шестерки пошло меньше, да? Нет, фиксированные связи. А шестерки? Мы углеродная жизнь, углерод имеет шесть связей. То есть, ну вот на что мы вышли. Мы вышли на таблицу Менделеева, и очевидно, вот эта человеческая полоса, надо посмотреть, что там имеет 24 валентности связи. Вот, я-то прикинула, посмотрела, что получается порядка 20 у меня четко. Второй раз я попробовала еще раз, нет, снова 20, странно. Когда вот уже еще поработали, я попробовала, значит, на еще раз пересчитать, и вдруг я смотрю, открывается следующее как бы оставление, что я не знаю, и пошло до 46. То есть он по 20 до 46. Причем, что по мирам, то есть, во-первых, там вот этот мир выбрался чисто. Световой мир. Потом там уже какие-то другие информационные миры, видимо, миры, растительные миры, чего-то такого летающего, какие-то странные такие вещи. Но все равно это все очень сложно, то есть как-то объяснить. У меня же как будто все происходит. То есть ты понимаешь, вот эти вещи, они в принципе есть, вот здесь вот моя маленькая книжечка, где как раз шел этот вызов, Элли Ребенок, я совершенно это у меня должна быть, я вот в следующий раз просто принесу, потому что там идет четко вот магнитные миры, миры атома. То есть ты понимаешь, там тоже такой же нормальный этот философ на медитативном ученик Аурабинде, кого-то там записывал, но он, видимо, знает, обладает объемом современных знаний, и попытался вот эту медитативную практику, которую, то есть, вот эти априори знания, полученные вне научного идет, он попытался их связать с тем, что сегодня известно. А то, что музыка дает это, и это, я не попытался есть. Говорю, слушай, ладно, я говорю, наконец-то поняла, почему ты, ну не ты, я, естественно, почему три раза на с солнцем общаешься? Говорю, сейчас же подписку солнечную. То есть вот на следующем уровне идет заполнение вот всего этого солнца. Потом пошла выбор. Это растение растет, это корни. Это растение. У тебя там уже вообще это еще неизвестно, что оттуда растет. Я говорю о следующий этап, вот это следующая душа, которая дышит солнцем, это следующая душа, душа в нас, которая дышит светом и огнем. А следующая душа, я говорю, чем будет дышать, я уже знаю, что это называется. Но мне надо, чтобы ты это подтвердил, потому что еще ты это не говорил, и я, значит, Ты понимаешь, что здесь происходит? То, что ты делаешь, что здесь сейчас происходит, это колоссальное совершенно дело. Ты понимаешь, это я вообще написала. Я вообще думаю, что ты следующее воплощение, что прошел это через науку, через философию, через астрологию, через точность. Но он вибрации только подошел. Ты работаешь. Ну, то есть неважно, воплощение точнее в самом случае. Это вот следующий этап. Да? Очень. Березик у меня ее упер с собой, говорит, я привезу маму. Буду ты сам это делать. Буду ты сам это делать. Очень близкий, очень. Где-то в параллели. необходимо. Я просто много прошла, много прочитала. А так я бы сделала совершенно. Я не нужна. Они обижаются. Они обижаются, во-первых. От нашей грязи им плохо. Они на нас обижаются, они на нас чего-то полагают, что если мы сейчас выдрались в их мир, то мы, так сказать, можем каким-то образом что-то сделать в нашем. То есть они от нас воспринимают как дипломатов сейчас. Вот мы пришли туда, по идее, как атташе, дипломаты, и они, так сказать, нам сообщают, ребята, вот тот и тот, вот тот, у нас вот такая история. То есть, естественно, по вертикальным мирам там более-менее все спокойно, поскольку это выше. Вертикальные миры, вот они, это миры зодиака. Горизонтальные миры, они наши, ближние к нам. То есть они на каждом горизонтальном мире, Вселенная безграничная, бесконечна, просто они нам ближе всего. А вертикальные, они, так сказать, более совсем другая основа. Вот. Но мы-то, конечно, больше по горизонтали ходим. А вертикали они просто беспокоятся, поскольку они завязаны. Вертикаль, она как старшая иерархия. Очень сильно. Тем более там ведь что происходит сейчас. Сейчас идет подразделение человечества как-то на тех, кто сможет выскочить в следующий класс. На тех, кто не сможет. Поэтому нужно подтянуть как можно больше людей к тем, чтобы они не смогли, а потом то, что не сможет, это же как раз возможно отстоит в эволюции. В эволюции это пора. Кто бы там не сделал из-за общего. Шамбалы, зацепились самые. Ну, что Шамбалы, те же ребята, которые работают как экономические представители. Дима же выходит совсем полный. У него там есть. И у Шамбалы есть именно экономические представители. Вот так. А он здесь работает не как человек Шамбалы. Он здесь работает как человек высший. Понимаешь, а в Шамбале он имеет своего представителя. Это вот к вопросу о то есть это не это более вот по сравнению с тем, что был Дима, это более есть определенные заморочки тоже, понимаешь? себе на кармические проблемы. Вот, тебе вот это сейчас дают для того, чтобы что-то делать с кармическими проблемами в целом. Как-то их планетарные. Потому что ведь ты понимаешь, то, что ты сделал сейчас, сегодня, если выведя нас всех вот на какие-то конкретные частные свои вещи, а в принципе эти миры, мы же туда пришли не только как, поскольку очень четко сказал, мы туда пришли на уровень любви, а это в принципе мы уже пришли как действительно на уровень чистой мысли, поэтому тут идут решения, проблемы, ну не за что же имеется. Точно так же имеют свои минусы, свои плюсы, хотя тонкий мир есть тут, это вот, сверхтонкий, все. Это все, в принципе, один мир, наш мир, понимаешь? А параллельный мир — это другой параллельный тонкий, другой параллельный сверхтонкий, другой параллельно монатный, понимаешь? Вот в чем дело. Ну, самый первый, да. Но шельты-то могут быть и параллельные, монатные. Параллельно шельтируются. Монаты могут шельтироваться параллельно, вот в чем дело. А первая самая, да, основа, основная какая-то, да, первооснова монада, конечно, она одна, интересно. Да. Да, да. Ну, у нее выход на параллель идет где-то после шестого, шестирого. Да. подождите, что-то меня уже... Что-то мне... Дальше шла, выходили на органическую жизнь, и здесь пошли миры. Понимаешь, то есть миры пошли, мы углеродная жизнь. Вот как только включается свет, включается фотосинтез у нас. Мы начинаем работать как растение, говорят, Христос огромное действие. А вы работаете уже на... Да. А вы работаете там, где нет никакой органики. Дима работает на уровне химии. Почему к нему эти лобаны, так далее, химики, они интуитивно чувствуют, что они в родни, в родстве с людьми в самом начале. То есть то, что делает Дима, это еще не органика. Да, органика там еще и не возникала. Потому что это фотосинтез, это ближе, это дальше. А здесь там еще лимонады, по-моему, покупают. Это очень. Там может быть, правда, какие-то выходы какие-то. Я не знаю. Выходы могут быть какие-то так называемые, какие-то параллели возникают очень такие субстанциональные, я не знаю, но как не знаю. Ну. Там другое. Да. Да. Там какие-то есть параллели какие-то. Очень тонкие. Да это другая форма образования, видимо, другая форма образования вообще материи. Там. Нет, там нет искажения, там искажения. Это не третье на самом деле, а 6 плюс 3 это 9, 10. Это первое, это первый шель, понимаешь, которого мы принимаем за монаду, вот в чем дело оказывается. Это первый шель, который мы принимаем за монаду. Это монада, которая идет четко, совершенно по программе одного мира уже. Мы принимаем за монаду, за первую. Вот. А тут оказывается вот что. Интуитивный ум называется. Это мы привыкли, понимаешь, вот, чтобы это было доказательство, печать, подпись, протокол. Знаешь? А на интуиции вот кажется, что это... А вот хочет все знать. Хочу все знать. Работает на душевном уровне, замечательно работает и на подходе к духовному. на связи душевного и духовного. На выход к духу, да, она работает. А дальше, а до уровня духа вообще уже все. Там уже как бы тишизм, знаешь, то есть музыка, которая звучит у тебя внутри, я не знаю. Конечно, ощущаешь. Ну, фактически, это проявленная музыка, вот это та музыка, духовная музыка, музыка духа, которая проявляется, но она, в общем-то, ведь не у всех проявляется. Вот у Моцарта она, безусловно, проявляется, у Баха она проявляется. А вот в музыке джаза она не проявляется. Правда, бывают какие-то выходы, выплески, там, как у Першина, там бывают очень высокие выплески, какие-то протуберанцы, я не забываю, да. Каких-то своих таких высших откровениях. То есть, когда уже как бы этот, когда он уже достигает какой-то высоты космической каких-то моментов. Но еще от исполнителя зависит. Через личность нормы не скажу. Ну, как тебе сказать? Ну, в общем-то, конечно, где-то немножко есть, но это не такое уж страшное искажение, мне кажется, не принципиальное, конструктивное, может. Так нет, это... Нет, наверное, во время исполнения он... У него, видимо, процесс какой-то шел. Нет, там, понимаешь, когда человек творит, его творчестве открывается душа, и как личность он уже в меньшей степени присутствует в момент творчества. Когда человек гениально одарен, он как бы, в момент творчества личность уже меньше присутствует, уже его, так сказать, душа начинает уже как бы своим светом как бы рассеивать, что ли, все эти негативы личности, я не знаю, так сказать, растворять их, что ли, я не знаю. А когда он, так сказать, это когда он творит, то есть он, это не обязательно он должен в это время играть. Паганини, он ведь не всегда играл одинаково, и еще кто-то говорил, что Паганини надо слушать, когда он в ударе. То есть когда у него, видимо, вот это вот личностно духовные, то есть духовно-духодушевные моменты, они в нем преобладали значительно. Вот когда в этом состоянии выходил, тогда действительно был истинный Паганини. А так, может быть, он, когда у него это как бы вот, крутило, вертело, и он не мог освободиться от личности, наверное, это с искажением шло. Уже он как-то не был тем Паганини, который мог быть, так кажется. То есть тут сложно очень говорить. Да. Просто хорошо. Ну да, надо с параллельными доработками рами очень много, потому что чувствуешь, что там настоятельно требует, потому что это очень сильный пробел у нас вообще в наших знаниях. Да. Там уже выходить надо на двойников, потом на отраженных, там каких-то двойников, еще какие-то отраженные есть еще двойники. Есть такие, есть, которые как бы ты сам, а есть еще какие-то отражения. Потом какие-то еще там эти вот гены, гены какие-то там еще есть параллельных миров. Я не знаю, что это такое. Вот. Информационные гены параллельных миров еще есть. Отраженный мир и зеркальных много миров там тоже. Это не одно и то же параллельный мир и зеркальный. У каждого параллельного мира есть свой очень зеркальный мир. У нас есть зеркальные миры. Зеркальных, ну, штуки по два, по три. Там. Ну, одно, два, один, два, один, два, три, там. Потому что они, в общем-то, так работают, так, но они на отраженном работают, это какие-то такие, не то что паразитические миры, но как-то они. Ну, относительно другого, если так говорить, отраженный мир относительно другого мира. А, ну так-то через ноль пространства все, конечно, друг с другом отраженные, словно они взаимоотраженные миры. Но так ведь вот этих отраженных двойников мало. Так много. Потому что это зеркала не шильтируются. Никак не. Нет, это следующий раз там начнем это все расковыривать. Но там уже, так сказать, уже начнем. Нет, начнем. Да. Ну, сейчас, наверное, мы закончим. Вот. Ну, так оно тоже есть. Надо такое, видишь. Это, в принципе, не относится к непосредственно. Понимаешь, это... Я еще не читал эту книжку. Надо почитать, да.